Глава 50. Миллион. Папа. А. Пипи такой умный. Ага. Папа. А. А почему Пипи такой умный? Хе. По дороге к арендованной торговой точке девочка все время была увлечена своим новым компаньоном. Пипи вел себя очень резво, словно узник, только что вырвавшийся из тюрьмы, и вдоволь изливал радость вернувшейся свободы. Он перепрыгивал с одного плеча Баор на другое, иногда приземлялся ей на ладонь, и постоянно щебетал. Такая картина привлекала взгляды многих прохожих. Этот почувствовавший вкус свободы волнистый попугайчик, несомненно, развеселил Баор и подарил ей свежие ощущения. Хотя и Тайк служил отличным другом, зато в отличие от него Пипи умел разговаривать. К тому же девочка поражалась, насколько умным был попугай. Цзуи, наоборот, казалось, что этот пройдоха чересчур умён и довольно болтлив. Зная он об этом раньше, то напоил бы птицу меньшей дозы воды источника мудрости. Хватило бы и одной четвертой капли. По правде говоря, Цзуи сам был виноват. Помимо того, что он напоил Пипи водой источников жизни и мудрости, он еще посеял в нем духовное семя, содержавшее элементарные знания о жизни, иначе бы откуда птица понимала так много вещей. Цзуи не подумал, что вода источника мудрости и духовное семя создадут такой мощный эффект и так заметно преобразуют крохотного волнистого попугайчика. Но сейчас уже было поздно что-либо исправлять, тем более Бор была так рада, поэтому пусть и дальше все идет своим чередом. Придерживаясь указательных знаков на рынке, Цзуи нашел свою арендованную точку, которая располагалась в торговом месте номер 157 в зоне С2. Подпольный рынок западных речей в основном был поделен на две крупные зоны, где примерно 3/4 площади принадлежали фиксированным магазинам, а другая 1/4 — временным торговым местам. Хотя площадь была небольшая, однако временные торговые места были популярнее, чем фиксированные магазины. Многие специально приходили сюда, чтобы найти что-то ценное по относительно недорогой цене, поэтому здесь было довольно людно и шумно. Конечно, здешняя обстановка была намного сложнее, чем в зоне фиксированных магазинов. Когда Цзуи прибыл вместе с Баор, то заметил нескольких шакалов, которые то появлялись, то исчезали в толпе. Они изо всех сил старались одурачить неразбирающихся в рынке новичков. Один из них даже уставился на Пипи, но, заметив на себя взгляд Цзуи, поспешил удалиться. На западном ручье соблюдался очень строгий контроль. Везде были установлены видеокамеры наблюдения, повсюду патрулировали охранники, поэтому, несмотря на огромное количество магазинов и людей, внутри царил порядок, почти никто не решался творить бесчинство. «Папа!» Баор восторженно спросила. «Мы здесь будем торговать?» «Ага». Цзуи с улыбкой погладил ее по голове. Временная торговая точка за 50 юаней в час все таки оказалась неплохой. Рядом проходило немало потенциальных покупателей. Площадь арендованного места составляла не более 3 квадратных метра. Несмотря на малые размеры, Цзуи этого было достаточно. На этой временной точке также имелись стол, где можно было выложить свой товар, и 2 табурета. Кроме того, сверху свисали осветительные лампы, у которых можно было регулировать высоту и угол освещения, чтобы предоставить удобство продавцу и покупателю. Торговые лавки вовсе не стояли вплотную друг к другу, а были разделены определенным расстоянием. Между ними мог поместиться как минимум 1 человек. Время еще было раннее, Цзуи не торопился доставать золотые клинки. Он сперва поставил деревянный ящик на стол, после чего приподнял Баор и опустил ее на табурет, чтобы она отдохнула. Не устала гулять. Цзуи заботливо вытер пот с ее лба. «Пока передохни». «Не устала». Девочка капризно покачала головой. «Совсем не устала?» «Не устала, не устала, не устала». Пипи приземлился на плечи девочки и загалдел. «Баор совсем не устала». Такое поведение попугайчика рассмешило Баор. На этот раз Цзуи покачал головой. Он достал бутылку минеральной воды и открыл ее. «Держи, попей немного». «Ага». Баор послушно взяла бутылку, мило промолвив «Спасибо». Цзуи погладил ее розовую мордашку, с улыбкой сказав «Зачем с папой так церемониться?» Баор серьезным видом ответила «Тётушка Цин говорит, что Баор должна быть вежливым ребенком». Цзуи похвалил «Умница». Баор, сощурив глазки, сделала большой глоток минеральной воды. «Баор! Баор!» Сидевший у нее на плече Пипи воскликнул. «Я тоже хочу пить!» Он столько проболтал, что ему действительно хотелось пить. «Хорошо». Баор, естественно, не стала жадничать и поднесла бутылку к Пипи. Но, поразмыслив, она поняла, что так неправильно, и, протянув руку к Цзуи, сказала. «Папа, дай мне крышку». Цзуи отдала ей крышку от бутылки. Держа в правой руке бутылку, а в левой крышку, она начала осторожно наливать воду в крышку. «Аккуратно». Цзуи, поняв замысел дочери, поспешил помочь ей придержать бутылку. Хотя эта маленькая бутылка минеральной воды специально была куплена для Баор, но для ее нежных ручек бутылка все-таки была великовата. Ей сложно было одной рукой удержать бутылку. С помощью Цзуи Баор налила в крышку воды и преподнесла Пипи. «Пей!» Опустив голову, Пипи в мгновение ока выпил всю воду из крышки. Баор налила ему еще воды. «Гав-гав!» В это время сидевший у табурета Тейк сдрал голову и подал голос. «Ты тоже хочешь?» Баор не оставила без внимания едока Тайка и тотчас произнесла. «Я сейчас дам тебе попить!» Цзуи посоветовал. «Сделай сама еще пару глотков, а потом дай Тайку попить». «Ага». Девочка послушно сделала два глотка, затем спрыгнула с табурета, чтобы оставшейся водой напоить Тайка. Тайк самодовольным взглядом окинул Пипи и начал с причмокиванием пить воду. На самом деле этот пройдоха не испытывал жажды. Такой могущественный магический зверь, как он, мог без проблем обходиться без еды и воды в течение нескольких десятков дней. Однако, заметив, как Баор дружелюбно напаивает Пипи, он заревновал. Теперь его настроение улучшилось. Цзуи, глядя на эту сцену, невольно улыбнулся, но не стал разоблачать неуклюжую игру Тайка. Как-никак, это был Цербер Бездны, для которого репутация была очень важна. Как раз в этот момент Цзуи внезапно ощутил нечто странное. Обернувшись, он увидел, как продавец соседней торговой точки с любопытством смотрит в его сторону. Столкнувшись с взглядами, продавец неловко улыбнулся и радушно поприветствовал. «Здравствуй, брат! Пришел с дочерью торговать? У тебя вот такая дочь!» Он показал большой палец вверх. Цзуи, рассмеявшись, спросил: «Здравствуй, а ты зачем сюда пришел торговать? Да еще и один». Этому продавцу на вид было больше 20 лет. Он имел простодушную, скромную внешность, носил камуфляжную одежду разнорабочего, отчего создавалось впечатление, что он работает на какой-то стройплощадке. На столе перед ним были беспорядочно разложены старинные вещи: изображение Будды, бронзовый котел, зеркальный поднос, изделия из яшмы. Общая особенность заключалась в том, что все предметы были пропитаны почвой, словно их недавно выкопали из земли. Разнорабочий, археологические находки. Цзуи была знакома эта картина. Он помнил, как раньше часто видел на обочинах дорог нечто подобное. К тому же, как правило, возле такого продавца стояло несколько подставных лиц, чтобы создать иллюзию всеобщей заинтересованности. Цзуи это казалось забавным, поэтому он отпустил в сторону продавца пару насмешек. Почесав голову, разнорабочий окинул Цзуи взглядом, который как бы говорил: «Жизнь не так тяжела, незачем издеваться». А затем пожаловался: «Брат, ты ничего не понимаешь. Нынче торговля снаружи совсем уж невозможна. Как все-таки жестоки небеса, поставил я ларек на улице, но не прошло и нескольких минут, как тотчас у меня все конфисковали, поэтому мне остается лишь здесь арендовать место, чтобы хоть как-то прокормить себя». Печальное его лицо было настоящей. «Сегодня уже простоял тут несколько часов, а никто ничего еще не купил. Наверняка понесу убытки». Он показал на несколько торговых лавок, находившихся сбоку и напротив. «Взгляни, эти ребята такие же, как и я». Цзуи посмотрел туда, куда указывал разнорабочий. Ага, кто-то продавал чудотворные средства, кто-то предоставлял секретные рецепты лекарств, кто-то даже предлагал услуги геоманта. Оказывается, всех этих бродячих-трюкачей вынудили перебраться сюда. Неудивительно, что рынок был таким большим. Перекинувшись несколькими словами с Цзуи, разнорабочий дружелюбно спросил: «Брат, что ты собрался продавать?» Цзуи, похлопав по деревянному ящику на столе, ответил: «Я пришел продавать мечи». С этими словами он открыл ящик и достал оттуда пару золотых клинков. Настало время выставить их на продажу. Разнорабочий небрежно похвалил: «Какие внушительные мечи! Наверняка дорогие!» Цзуи улыбнулся: «Недорогие. Всего миллион». «Миллион?» У разнорабочего перехватило дыхание.